Глава 13. Лежу на теплом песочке на берегу сонной, спиной впитываю солнечный свет, пузом забираю тепло прогретого песка. Пересидел в реке, продрог до костей, зато из-под коряк пару десятков разных рыбин натаскал, лине, кушков, голавликов, одного крупного налима. Ловить рыбу руками я обучен еще с детдомовских времен. Дело нехитрое. Всего-то найти подходящее местечко, дождаться, когда рыба после утреннего жора разбредется по своим норам, хорошенько взмутить воду выше по течению и вперед под коряги. Небольшой островок, сплошь поросший ивняком в самом начале речного загиба кривой петли, я присмотрел давно. Однако только сегодня решил заняться рыбалкой, поскольку на крючок практически ничего не попалось, а без ухи, сами понимаете, какой может быть отдых. Пойманную рыбу кидал на берег пацанам, тут недалеко. Увлекся процессом, да так, что не заметил, как продрог до посиневших губ. Теперь отлеживаюсь, наполовину закопавшись в успевший прогреться песок. Пойманная рыба выпотрошена, очищена, порезана на куски и помещена в висящий над костром казан литров на 10 вместе с картошкой, луком, морковью, пшеном и прочими ингредиентами будущей ухи. На полтора десятка юных ртов, да с учетом прихваченных каждым домашних харчей, вполне достаточно. Запах обалденный, а после того, как варево сунут дымящуюся головешку, будет и со вкусом полный абзац, как любит говорить фактически официальный лидер нашей банды Ванька Шокин по кличке Шах. В ожидании коронного блюда народ занимается всякой ерундой, кто не очень правдоподобно, но довольно бойко рассказывает о своих многочисленных победах на любовном фронте. Кто-то играет в азартные игры на щелбаны, кто-то, как я, просто валяется на песке и думает о чем-то своем сокровенном. Короче, народ вроде как при делах. Сегодня воскресенье, обязательный выходной для трудящихся масс Российской империи христианского вероисповедания, а также всех прочих атеистов. Сам я причисляю себя к последним, но никому об этом не скажу, поскольку тядька с мамкой истые христиане, а при верующих родителях и детки должны быть также во Христе и никак иначе. С утра не евшие и не пившие посетили храм, обязаловка не отвертеться, ну если ты только не валяешься в бреду с температурой. Симулировать горячку бесполезно, у маменьки абсолютное чутье на обман». Поэтому приходится ни свет ни заря вскакивать с кровати, обряжаться в самый лучший костюм и топать в церковь, демонстрируя на физиономии радость от предстоящего общения с Господом. Затем в душном помещении при скоплении нескольких сотен земляков на протяжении 2 часов слушать наставления батюшки Велизария Аполлинарьевича о праведном житье-бытие. Слушал и ухмылялся про себя, пастырь тот еще – втюхивает народу идеи братства и взаимопомощи, у самого же копейки не выпросить, куска хлеба не подаст страждущему. И сыночка Сенечку воспитал такого же гнилого, как сам. Люди видят, однако, жреческий сан Шустрова застилает взор, к тому же басовитый, неплохо обучен в семинарии компостировать мозги искренне верующим. Еще один момент. Поскольку реформ патриарха Никонова на Руси в этой реальности не было, народ осеняет себя не щепотью, а 2 перстами. Вполне допускаю наличие других отличий от канонов иной реальности, но так как в прошлой жизни храм посещал от случая к случаю и в дела церковные не вникал, молитв не заучивал, сие тайна для меня великая есть». Здесь же жизнь заставила, точнее наградила знанием реципиента, так что мне даже напрягаться мысленно не приходится. Повторяю за батюшкой слова в нужный момент и осеняю себя крестным знаменем вместе с другими прихожанами, то есть из толпы никак не выделяюсь. Часам к 9 основная масса людей покидает храм, остаются самые богомольные для исповедания и причащения. Слава Богу, сегодня сия чаша меня миновала, поскольку исповедался и причастился на прошлой неделе. Ну, можно сказать, что исповедался и причастился. Первым делом отец Велизарий задал вопрос, не грешен ли рукоблудием отрок, на что меня так и подмывало намекнуть попу, дескать, нет мне в том надобности, поскольку девки дают безотказно, поэтому не приходится изливать семя на землю или еще куда не следует. Лучше сыночка своего поспрашивай, как часто тот Дуньку Кулакову практикует. Но дерзить не стал, смиренно ответил. Нет на мне сего греха, батюшка. На этом поп от меня не отвязался. А есть ли за тобой какие иные прегрешения? Может, мысли, какие дьяволовы в дурную башку лезут? К примеру, насчет революционной ереси? Сука, он еще и на охранку подрабатывает. Неспроста вопросец задал. Верняк рапорты строчит куда надо. Пастырь, мля, положил на тайну исповеди большой и толстый. Вне всякого сомнения, церковь здесь целиком и полностью обслуживает правящий режим. Хотя, если прикинуть хрен к носу, разве в прошлой жизни оно было не так? Не могу знать, святой отец. Господом Богом клянусь, ни о чем таком не думал, ибо тружусь на отцовой кузне, не покладая рук, так уж не до ереси всяких. Вряд ли отец Велизарий ожидал, что я ему тут же обрисую весь расклад местной ячейки РСДРП, или как тут называются всякие тайные революционные организации. К тому же я не уверен, что крестьяне в принципе способны играть в подобные политические игрища. Это пролетариям в городах после 9-часовой рабочей смены заняться нечем. А крестьянин пашет от зари до зари, еще и часть темного времени суток прихватывает. «Отпускаю грехи твои, раб Божий Володимир», – пропосил священник, после чего зачерпнул ложкой из сосуда красного венца и попытался сунуть мне в рот. Я представил, сколько народа до меня облизало этот, с позволения сказать, столовый прибор, и меня едва всего не перекорежило от приступа брезгливости. Пришлось вместо рта подставить щеку, и вино пролилось мне на одежду. Ой-ой, какой же я неловкий, хотя нечего спаивать молодежь винищем, да еще с утра. Жрец обругал меня за нерадивость, но повторную порцию крови Христовой к моему вящему удовлетворению зажал, лишь вручил твердокаменную просфору, перекрестил и отпустил с миром. Хлеб я слопал, не гневить же окончательно владыку небесного. К тому же без завтрака кушать очень хотелось. После обязательных воскресных утренних бдений в храме наше семейство дружно возвращалось домой, завтракало, затем также дружно разбегалось, всяк по своим очень важным делам. Сегодня за мной забежал верный друг Колька Жомов и утащил на реку. Пометуя о резко возросшем аппетите младшенького, маменька сунула в мой рюкзачок бумажный пакет с пирогами, шматом копченого сала и приличным куском козьего сыра, приобретенного, точнее, вымененного, на что в батиной самогонке у Марфы Егоровны Дудиной, соседки и маменьки моей постоянной ночной пассии. Причиной столь примечательной заботы родительницы стала моя неудачная попытка слегка помагичить 1,5 недели назад. Впрочем, утверждать, что я тогда потерпел абсолютное фиаско, было бы не совсем верно. Оно хоть и потерял не менее пуда живого веса, но после съеденных на сон грядущих харчей, наутро узником концлагеря уже не выглядел. Каким-то чудесным образом пироги, сухари и прочая еда за ночь усвоились моим молодым растущим организмом, не вызвав заворота кишок или еще какой неприятной хворобы. Разумеется, исчезновение тазика пирогов с мясной начинкой и прочего харча не укрылось от внимания заботливой маменьки. На ее закономерный вопрос пришлось выдать заранее придуманную версию, мол, заехал 20 км от родного дома, а тут, как назло, в заднее колесо ось угодило, вот ступицу и заклинило. Поскольку необходимый для ремонта инструмент остался в мастерской, а других транспортных средств по дороге не попалось, и помощи получить было не от кого. Вот и пришлось все эти 20 км корячить мотик едва ли не на собственном горбу. Из-за этого я не только умаялся, но и проголодался, как матерый волчара, на бескормице в студеную зимнюю пору. Маменька пропустила мимо ушей мою незамысловатую отмазку, скорее всего поняла, что ее пытаются ввести в заблуждение, но виду не подала. Благо батя с брательниками не слышали, подняли бы насмех, ось в колесе. Маман вопросы технического плана мало интересовали, главное, сынок живой и невредимый домой вернулся, а то, что мужиков объел, так это не беда, мигом замесила тесто и свежих пирожков напекла вкуснее прежних. Поохала, конечно, насчет ненадежных железяк и велела в следующий раз инструмент все-таки брать с собой. Ну как без этого, на то она и мать, чтобы давать ценные указания. Так или иначе, ни отец, ни братья не узнали о моем ночном подвиге на Ниве обжорства. Маман хоть его и заценила, но сугубо в положительном аспекте. Дескать, кушай, Володенька, на здоровье, я тебе еще добавочки подложу. Поэтому о поломке мотоцикла и феноменальном жоре младшенького не проболталось. Сам же я в этом плане кремень. Короче говоря, все прошло без семейных разборок и ненужных вопросов со стороны мужской части нашего семейства. Братаны на мой бледный вид внимания не обратили, лишь отец, выбрав момент, когда нас никто не слышал, с явной заботой в голосе сказал: «Да это, сынок, с бабами особливо не усердствуй. Анька, как я вижу, девка шибко горячая, ты силушка-то побереги, ну, чтоб на других осталось». Поблагодарил родителя за заботу и пообещал впредь быть менее усердным в делах полюбовных. Засим инцидент был исчерпан. До вечера провозился с мотоциклом Кузьмы Митрофановича, пришлось изрядно потрудиться. Маг кататься любит, а технику содержать в пристойном состоянии абсолютно не способен. Пришлось осуществлять едва ли не полную разборку транспортного средства, чистку, ремонт и замену некоторых деталей и узлов. Глушак вместе с выхлопной трубой отремонтировал, устройство нехитрое, заодно батя намекнул, что в скорости сельмагу пришлют новый уралец, а старый, разумеется, спишут. Если подсуетиться, можно его выкупить по остаточной стоимости. Так то отца Ягоза М25 полуторка от Уральского Егорьевского завода по производству автомобилей имеется. Но это для подвоза металла и необходимого для работы оборудования. Для недальних деловых поездок раньше он пользовался велосипедом, теперь все чаще берет мою Чезету. Мне такой расклад не очень нравится. Нехай заводит собственную тачку. Уралец ему в самый раз будет по комплекции, а то как-то невместно такому солидному мужчине рассекать по селу на двух колесах. Батя повелся, и как только Зосимов появился в нашей мастерской, не преминул обсудить с ним предварительные условия будущей коммерческой сделки. Хорошо, когда все довольны. Наш сельский маг качественным ремонтом, отец предстоящей покупкой трехколесного железного коня, братья тем, что семейный уралец можно будет приспособить для поездок на ночное гульбище в Большое, ведь батя по ночам по статусу полагается дома находиться. Я же был рад аж по двум причинам. Во-первых, тем, что неугомонный отче скоро отвяжется от моей двухколесной ласточки. Во-вторых, благодарный Кузьма Митрофанович после проверки ходовых качеств восстановленного мотоцикла перед отъездом сунул мне в руку втайне от отца и братьев 5 рубликов. Далеко не мелочь, и как приятно. Что касаемо магии, временно решил заниматься исключительно ее теоретическими аспектами. Окончательное осознание глупости и недальновидности содеянного наступило на следующее утро. Более никаких практик. Не хватало, чтобы какое-нибудь с виду простенькое заклинание высосало весь мой внутренний резерв. Ну или жизненные силы, коль мне хватит глупости перегонять ее в ману или, как тут принято, силу. Буду читать книжки и увеличивать объем своего источника посредством медитации. Впрочем, нет худа без добра. На следующий день после работы я все-таки проверил чародейским зрением состояние своего внутреннего генератора силы по совместительству хранилища этой самой субстанции. Оказалось, что объем шарика в районе солнечного сплетения увеличился субъективно раза в 1,5, также заметно повысилась интенсивность его свечения. Информация о существовании инструментальных средств объективного контроля потенциальных возможностей одаренного в приобретенных книгах мне пока не попадалась. И не мудрено, ибо все они были написаны и напечатаны 100 лет назад, как минимум. Допуская, что методами современной науки, шагающей рука об руку с магией, таковые приборы созданы, но информация о них держится в строжайшем секрете. Если ученым данной реальности удалось измерить диаметр нейтрона, энергию электрона и определить числовые значения мировых физических констант, почему бы не подогнать под магию цифр, прошу прощения за тавтологию, и саму магию? Вопрос закономерный и скорее риторический. Что касаемо достижений естественных наук, информация вполне свободно кочует по разного рода специализированным и научно-популярным изданиям. А вот данных о современном состоянии комплекса магических наук в свободный доступ не поступает, ибо между государствами в этом плане идет непрерывное соревнование. Мне же интересно все, что касается не только науки, техники, но и магии. Поэтому при всяком посещении более или менее крупных населенных пунктов первым делом спешу посетить книжные магазины и лавки букинистов. А вот что-то интересное и полезное да попадется. «У меня покер, 5 четверок!» От глубокомысленных размышлений меня отвлек звонкий голосок одного из пацанов нашей компании, Генки Смирнова. «Класть он хотел на твой малый стрит, да хоть бы и на большой. А ну подставляй лобешник кабаницкий, 5 щелбанов!» Нехитрым правилам игры в покер 5 кубиками пацанов обучил я. Как-то сразу прониклись, с тех пор азарт нарубятся на какой-нибудь интерес. Но чаще всего за щелбаны. Не поленились где-то раздобыть кусок толстой фанеры, чтобы кости падали не на песок, а свободно катились по плоской поверхности. Лично я в игре участия не принимаю, поскольку еще во время домашних индивидуальных тренировок заметил, что в момент выхода игральных костей из стакана могу каким-то непонятным образом замедлить время субъективного восприятия и не только замедлить, также влиять на полет кубиков в нужную мне сторону. Точно таким же образом эта моя способность проявлялась в процессе перетасовки колоды карт даже чужими руками. Поначалу обрадовался, словами не передать как. Думал, что стал обладателем психокинетических возможностей, а нет, обычные предметы подчинялись моей воле лишь в том случае, если становились неким подобием игрового инвентаря. Например, неспроста я являюсь безусловным лидером по игре в блинчики. По количеству отскоков от водной поверхности я всегда первый, вне зависимости от формы и гладкости бросаемого мною камня. А еще в лапту мне нет равных. Интересно, на рулетке эта моя способность сработает? Мне доподлинно известно, что в крупных городах Российской империи официально существуют игорные дома по типу казино той реальности, а также то, что там помимо карточных столов и механических одноруких бандитов есть старая добрая рулетка. Вот только доступ туда для меня будет открыт по достижении мною 21 года. Ладно, все равно профессиональным игроком становиться не собираюсь. Ну, если только для души и подтверждения квалификации сгонять партийку-другую с достойными соперниками. «Ты смухлевал, Смиря!» – в ответ раздался возмущенный голос Веньки Кабанова. «Кто палец подставил, когда кости из стакана выпали?» «Не было такого», – возмутился Геныч. «Все ты выдумываешь, Веник». Вениамин стойко терпел, когда по-всякому склоняли его фамилию, но когда дело доходило до Веника, парень просто зверел и терял самоконтроль. «Ща как дам в морду! А ну-тка попробуй, рискни здоровьем!» Генка, несмотря на менее выдающиеся телесные стати, был также не против почесать кулаки. Из драк один на один он частенько выходил победителем. Противника брал не силой, а феноменальной верткостью и скоростью ударов. «И попробую!» «Э, петухи гамбургские, кончай базар!» В пацанские разборки встрял шах. «Я наблюдал, Смири играл честно, а так что, Вень, 5 щелбанов тебе и 1 штрафной от общества, чтобы в следующий раз не мухлевал. Возражения имеются?» Супротив авторитета лидера, Вениамин переть не стал. Могут и люлей навешать всем кагалам за неспортивное поведение, а потом из компании с позором изгнать. Так что пришлось Кабанову подставлять лоб под немилосердный удар Генки Смирнова. После попытки пацанов, выражаясь фигурально, помириться писунами, на пляже воцарилась относительная тишина. Лишь чайки противно горланит, да время от времени стукнет по поверхности какая-нибудь неугомонная рыбешка, еще легкий ветерок, нет-нет, да и налетит и колыхнет листья и ветки окрестного ивняка, березняка и ольшаника. А тут и ушица подошла. Шеф-повар нашей банды Славка Лужин, сняв пробу, выдал безапелляционное. «Готово, братцы, ща заряжу головешкой, будет самое то!» После чего, с сожалением, в голосе добавил. «Оно псюдо и половину чекушки государевой не помешало добавить», на что тут же отреагировал Колька Жомов. «Я тоже про такое слыхал. Гряд, водка здорово на скус ухи влияет. Вот только где ж ее взять? Лишний гривенник на дороге не валяется. Оно б, конечно...» Договорить он не успел, поскольку из-за кустов появилась сначала взлохмаченная голова Леньки Сизых, затем и весь он сам, мелкий, худенький, угловатый, но всегда в курсе всех самых свежих новостей Бобровки и ее окрестностей. Не добежав до костра десятка шагов, Сизый заорал своим избыточно звонким и достаточно громким голоском. «Гля, братва чудеется! Калялиным тем, что с левобережья сын из флотского училища на каникулы явился, да не один, с ним еще аж на 5 вот такенных!» Леха возвел руки над головой, затем развел их как можно шире. «Товарищев! Чисто шкафы! Вчерась гулевали в хате у Алялиных, значится, сегодня всей гурьбой в большое отправились, грозились показать правобережным, где раки зимуют. Короче, кранты нашим наваляют морячки, буш очень огроменные». Тут на меня накатила непонятная душная волна. Ближе всего подходит определение «ужас». Ужас не за себя, мое подсознание нарисовало образ старшего брата Василия, его распластанное на траве могучее тело с разбитой едва ли не в смятку головой не подает признаков жизни. А еще мне стало ясно, что очень скоро виденное мной только что событие станет реальностью. Дальше действовал на рефлексах, как был в трусах и босиком рванул к мотоциклу, мгновенно завел и с максимально возможной скоростью рванул в направлении села Большое. Именно там должно непременно случиться то, что я только что наблюдал в своем пророческом видении. То, что оно именно пророческое, я ничуть не сомневался. Из окрестной Бобровки в Большое можно попасть 2 путями. По длинному в 8 километров с выездом на асфальтированную трассу, соединяющую Воронеж с Тимирницком, в той реальности Ростов-на-Дону. И короткому, длиной всего 4 км, но по пыльной, разбитой колесной и гусеничной техникой, а также крестьянскими телегами. Благо на дворе вот уж как 2 недели ведра, а это значит, что дорога сухая и проехать по ней можно, сэкономив прилично времени. А время в данный момент для меня наиглавнейший фактор. По самой дороге ехать не пришлось, для двухколесного транспортного средства вполне хватило поросшей травяной и дерниной обочины, пару раз едва не врезался в прикрытые мощным бурьяном коряги, но, как говорится, Господь не выдал, если конкретно избежать столкновений помогло мое особое зрение. Не заметил, как выскочил на гравийную трассу, пролегавшую по селу Большому, но туда мне не нужно, метров через 200 свернул на другую грунтовую дорогу, ведущую в обход населенного пункта. Это была не так разбита, как та, что соединяет наши села. Тут уж напрягаться и проявлять чудеса управления техникой мне не пришлось. Вот и поле невест, как его называют в народе, поскольку именно здесь парни присматривают будущих жен, а девушки – мужей. Мое появление было народом не особо замечено, поскольку все внимание окружающих было сосредоточено на эпическом действии в центре довольно широкого, но редкого круга зрителей. А там было на что посмотреть. Парочка моих братанов, как единственные на данный момент представители правобережья села Бобровка, явно побеждали в отчаянной схватке с 6 парней, облаченных в форму военно-воздушных сил Российской империи. Ну да, помимо обычных корабельных, что по морям, по волнам, нынче здесь, завтра там, флотскими в этой реальности также именуют и членов экипажей дирижаблей, как гражданских, так и военных. Так вот, 4 будущих воздухоплавателей недвижими валялись на пыльной травке, 2 оставшихся морячков еще держатся на ногах, но вот-вот должны прилечь рядом с уже отдыхающими. Васькин соперник, скорее всего, и рад бы занять горизонтальное положение, но могучая шуица старшего не позволяет ему этого сделать. Тем временем, как сжатая в кулак десница, плющит ему выступающие части лица и выбивает лишние зубы. При этом брат шевелит губами, наверняка наставляет Алялина-младшего на путь истинный. Ну точно, Константин – курсант Костромского летного училища. Похоже, именно ему тут больше всех и прилетело. Практически идиллическая картина, царящая окрест, вовсе не успокаивает меня, поскольку внезапно открывшийся дар предвидения буквально бьет в набат. И точно, пока Васька занимался воспитанием одного из левобережных, валявшийся в отрубе за его спиной парнишка по меткому замечанию Леньки Сизова размером со шкаф начал подавать признаки жизни и весьма активно. Так вот, огорченный незапланированным поражением, Флотский резво вскакивает на ноги, в руках непонятно откуда появившаяся приличных размеров каменюка. Где он умудрился достать орудие пролетариата, непонятно, однако факт остается фактом. И если ничего не предпринять, через пару секунд этот камушек обрушится на голову Василия, и я останусь без одного брата. Вот тут такая тоска, перемешанная с безграничной злостью, на меня накатила. Раньше наличие двух братьев мне было как-то по барабану, лишь теперь до моего сознания дошла та неразрывная связь, что объединяет всех нас, Зубовых. Лишь теперь я понял, что означает незамысловатая формула «брат за брата». Поддал газу и, оказавшись внутри круга, направил свой ЧЗ прямиком на коварного морячка, приготовившегося обрушить острый камень на голову ничего не подозревающего Васьки. Оно, конечно, для вязчего эффекта было бы лучше поднять мотоцикл на заднее колесо, к сожалению, подобному трюку не обучен, так что просто без затей врезался в крадущееся тело. Хрясь, бам, тарарам, в следующий момент могучая сила инерции резко сдергивает меня с сиденья мотика и отправляет в недолгий полет по баллистической траектории. Оно бы было неплохо совершить в воздухе этакое сальто-мортале и приземлиться на ноги. Опять же, подобным цирковым фокусом не обучен. Хорошо руки успел вытянуть перед собой и хоть как-то смягчить удара жесткую землю. Удар руки смягчили, но полностью не погасили. Так что головушке моей досталось изрядно. Ладно, это все мелочи. По ощущениям, шейные позвонки не пострадали, и красота лица почти не затронута, а гематому на лобешнике медным пятаком устраню. Что же касаемо исцарапанных рук, так для таких целей в аптечке имеется всемогущий спиртовой раствор йода. Оценив собственные повреждения как незначительные, обратил все свое внимание на пострадавшего курсанта. В отключке валяется, но дышит, значит, жив-здоров. И ладно, остальное его здоровье восстановит местный целитель. Парням наверняка немалый по сельским меркам деньги перед отбытием из училища выдали. На лечение должно хватить. Если что, в складчину оплатит процедуры. А вот насчет моего мотоцикла такого не сказать. Переднее колесо вывернуто на 90 градусов, бензобак изрядно сплющило и еще много чего порушилось. «А ты откиль тут взялся, малой?» Недоуменная физиономия старшего брата могла бы стать моделью для какого художника, малюющего выражение удивления на лице персонажа своей картины. Не успел я ответить, как чей-то авторитетный мужской голос из толпы пояснил. «Те Вася-младшего сам Господь послал. Кабы не он, то тухарь те черепушку бы раскрыл вон тем гранитным камнем». На что я на автомате выдал. «Диабаз». «Что сказал Володь?» Наконец мои глаза вычленили из толпы мужчину лет 25, ничем не примечательной наружности. «Не гранит это, диабаз». «Точно диабаз», рассмотрев камень поближе, подтвердил мои слова Василий. «И весит не меньше пуда. Таким черепок мне бы уж точно размолотило в хлам, сука». И, повернувшись к еле живому Алялину, выдал. «Костян, как были вы левобережными с гнилым нутром, так и друганы ваши такое же гнилье. Короче, забирай своих корефанов, и чтоб я больше вас не видел. Появитесь где не положено, ноги переломаем. В свою Кострому на костылях возвернетесь». Пока суд додела, побитые братьями курсанты оклемались и поднялись на ноги. Крепкие ребята, обычно нокаут от ударов моих братанов длятся не менее 10 минут. Не теряя времени, забрали самого пострадавшего от удара моего мотоцикла и ретировались в направлении села Большого, поскольку только там, в ближайших окрестностях, проживает практикующий лекарь из одаренных. Основной народ двинул с поляны вслед за пострадавшими хлопцами, поскольку назревал еще один спектакль под названием «Переговоры с магом». Людей интересовал всего лишь один вопрос – насколько Рубликов тот ошкурит будущих небесных витязей, ну и сам процесс предстоящей торговли. «Спасибо, братишка!» От всей души поблагодарил меня Василий и крепко обнял своими медвежьими лапищами. «Пойдем, Вован, проводим тебя до дома». Это уже Петр подошел. Средний осмотрел меня тщательно со всех сторон и выдал очевидное. «Вроде цел. Тащить на руках не придется. А с чего босой, да в трусах? Времени одеться не было. По дороге расскажу, только мотоцикл придется вам переть на заднем колесе. Оно вроде бы целое. Говно вопрос. Осмотрев мотик, выдал подслушанную у меня же фразу Петька. Василий, широко заулыбавшись, белозубой улыбкой добавил. Заодно расскажешь, что за ось такая в колесо твоей чизети угодила. Да так, что ступицу заклинила. Ну, маман, не ожидал. Все-таки технический аспект ее иногда интересует. А не Анюта или кличут ту самую ось? Это уже Петр съехидничал. Ага, язык в нашей семье, что помело не только у матушки. Папенька также страдает словесным недержанием. Мы с братьями, понимающе переглянулись и дружно расхохотались. Интересно, как это раньше от подковырок удержались? Гвозди бы делать из этих людей. Петр легко подхватил покалеченный мотоцикл, Василий поднял с земли кусок диабаза, коим ему недавно едва не расколошматили голову. Хорош камушек для банной каменюки, аккурат то, что нужно. И мы потопали по кратчайшей дороге в направлении Бобровки. Шагая меж двух родных мордоворотов, и на душе вдруг так легко и радостно стало. Словами не передать.